А знаете, я, пожалуй, прикноплю ее вот сюда, на стенку. Буду посматривать и гадать, где-то вы там сейчас, среди этих гор, пустынь, озер, фломастерских зарослей и столиц. Что поделываете, переехали уже из летней резиденции в осенний дворец или уже спите? И ваш сон охраняет непотопляемый флот. Вот идут вокруг острова триремы и подводные лодки кельваторной колонной. И какое славное имя для благодетельствующего государя.